Ради такой мелочи разорять человека тоже не дело. Старший господин разгневался, что сын посмел ему перечить. В следующие дни он еще несколько раз придирался ко второму господину. Я не знаю за что, но этого оказалось достаточно, чтобы старший господин поколотил его. Он даже не приказал положить Зяляня на скамью, а стал бить его палкой прямо по голове, по рукам, разбил ему в двух местах лицо. Я слышала, у вашей матушки есть какое-то лекарство от ушибов. Если можно, достаньте мне немного, барышня. Бао-чай выслушала рассказ Пин-эр, затем повернулась к Ин-эр и велела ей принести две пилюли. Потом сказала Пин-эр: «Если так, передай от меня поклон своей госпоже, а сама я к ней не пойду». «Хорошо», — ответила Пин-эр и удалилась. Больше о ней мы пока рассказывать не будем. Между тем Сян-лин успела повидаться с матушкой Дзя и другими госпожами. После ужина Бао-чай сама отправилась навестить матушку Дзя, и поэтому у Сян-лин появилась возможность навестить Дай-юй, которая уже почти поправилась. С этой целью она направилась в павильон реки Сяо-сян. Когда Дай-юй узнала, что Сян-лин переехала жить в сад, она несказанно обрадовалась. «У меня только сейчас появилось свободное время, барышня», — сказала ей Сян-лин. «Научите меня сочинять стихи. Я была бы так счастлива». «Если хочешь, чтобы я научила тебя сочинять стихи, кланяйся мне и величай своим учителем», — засмеялась Дай-юй. «Я сама не очень разбираюсь в поэзии, но кое-чему могу тебя научить. Если вы не шутите, то кланяюсь вам и буду считать вас своим учителем», — с улыбкой ответила Сян-лин. «Но только прошу вас, не говорите, что я слишком назойливая ученица». «Чем сложны стихи?» — принялась рассуждать Дай-юй. «Все стихи состоят из введения, толкования, изложения и заключения. Толкование и изложение — ставится в середине стиха и представляет две парные надписи. Затем слова, произносящиеся подробным тоном, противопоставляются словам нисходящего-восходящего тона, а пустые слова противопоставляются значимым и наоборот. Если же удастся составить оригинальную строку, в этом случае слова под разными тонами, а также пустые и значимые слова, можно и не противопоставлять. Вот оказывается, почему, читая древние стихи, я иногда находила в них противопоставления, а иногда нет, — воскликнула Сян-лин. Теперь мне понятно выражение. Об единице, тройке и пятерке не рассуждают, а двойку, тройку и шестерку ясно различают. Читая стихи древних поэтов, я иногда находила подтверждение этому правилу. Иногда же двойки, четверки и шестерки не согласовывались, и всякий раз меня охватывали сомнения. А сейчас, когда вы мне объяснили, я поняла, что подобное правило особого значения не имеет, важно лишь, чтобы в стихах были новые оригинальные выражения. «Совершенно верно», — подтвердила Дай-юй. «Главное — мысль, а не выражение. Если заложенная в стихах мысль правильна, незачем украшать ее цветистыми выражениями. Она и так будет хороша. Вот почему и говорят: нельзя, чтобы форма выражения затемняла мысль. Мне больше всего нравятся строки из стихов Лу Фанвэна», — промолвила Сян-лин.